которого я еще никогда не встречала у наших мужчин. Настоящие воины. Я перевела взгляд на Эа и мстительно прищурилась, впервые увидев на его лице неподдельный ужас. А потом сжала заветный шарик, «Бог, говорите», и тихо велела, «назад». Еще одно враждебное движение в нашу сторону, и я не пожалею сил, чтобы его уничтожить. Все понятно? Эа отпрянул, не сводя остановившегося взгляда с моей добычи. «Мэйр, Лин, поднимайтесь и идите ко мне. Асбер, вы тоже». Тени беспрекословно повиновались. Оборотень и демон, что удивительно, от них не отстали. Так что спустя какое-то время все мои друзья снова стояли рядом, выжидательно посматривая снизу вверх, а корни по-прежнему держали меня на своеобразном помосте высоко над их головами и будто бы чего-то ждали. Убедившись, что Иары далеко, я спокойно протянула вниз левую руку. «Ас, берите сколько нужно, но без возражений берите». Тени послушно склонили головы и подняли ладони, на которых немедленно загорелись отпечатки моего знака, пока еще тусклые, шестилистные, но постепенно наливающиеся силой и охотно засасывающие в себя тонкие ниточки моих сил, которые я без всякого страха от себя отпустила. «Лин, ты как?» — спросила я, когда тени перестали походить на привидения. Демон, с сожалением, оглядел свои крылья. «Ничего, только их жалко, не успел полетать». «Успеешь еще. Главное, сам живой, а остальное наладится. Ты думаешь?» «Уверена, друг мой». «Но я ни разу не пробовал», — с сомнением посмотрела на меня Шейри, словно не замечая, как вытянулись лица у стоящих неподалеку Эаров. «Вдруг они меня не выдержат? Вдруг я не смогу?» Я только хмыкнула. «Не можешь — научим, не хочешь — заставим. Раз уж связался со мной, то будь уверен, летать ты будешь, рано или поздно, так или иначе. Разве я не твоя хозяйка? Разве я не могу тебе приказать?» Лин, словно только сейчас об этом подумав, радостно вскинулся. «Точно! Всегда можешь!» «Вот именно. А теперь скажи, что мне делать с этой гадостью?» Я брезгливо протянула правую руку с зажатым в ней Эу. Не знаю, что Эары в нем нашли, но, на мой взгляд, от божественного тут только название. Хренятина какая-то, а не бог. Демон странно хихикнул. «Хренятина, говоришь? А ты оболочку-то с него сними». «Как? Руками?» «Да нет. Про кинжал Ликхиола не забыла?» «Он-то тут при чем?» Нахмурилась я, краем глаза следя за Эарами. Но те были на редкость послушными, смирными, и даже вякнуть не посмели, когда я сжала свою добычу покрепче. Только посерели все, покрылись мелкими бисеринками пота и беззвучно застонали, слушая наши размышления на тему, как нам поскорее разобраться с их дрожащим божеством. «Фу, гадость какая!» Лин хитро сощурился. «Гайды, дитя ты наивное! Забыла, каким образом этот мерзавец пытался обменять твою душу на свою!» Я нахмурилась еще больше. «Нет. Такой не забудешь. Но я все равно не понимаю. Эх ты! Думаешь, чего Ликхиол так его берег? И чего вдруг решил отдать тебе родовой Эриол, если любой Эар скорее убьет себя, чем позволит ему оказаться в руках чужаков? Ты же слышала, что он сказал. Это был жест отчаяния. Чтобы выжить, он поместил Эриол в твое тело, а вместе с ним и свою грязную душу. Надеюсь, что она сумеет перебороть твою. Только у него ничего не вышло. Ты оказалась сильнее и сумела переманить теней на свою сторону. А он такой подлости от тебя никак не ждал, поэтому нелепо просчитался. Но он-то уже помер, хвала Аллару, и помер явно не своей смертью, отправившись прямиком в тень.